бочка. Приятель своего приятеля просил, чтоб бочку его дни на три он судил. Услуга в дружбе — вещь святая. Вот если б дело шло о деньгах, речь иная, тут дружба в сторону, и можно б отказать. А бочке для чего не дать? Как возвратилась она, тогда опять возить в ней стали воду. И все бы хорошо, да худо только в том, та бочка для вина брана откупщиком. И настоялась так в два дни она вином, что винный дух пошел от ней во всем. Квас, пиво ли сварят, ну даже и в съестном. Хозяин бился с ней близ году, то выпарит, то ей проветриться дает. Но чем ту бочку не нальет, а винный дух все вон не идет. И с бочкой, наконец, он принужден расстаться. Старайтесь не забыть, отцы, вы басни сей. Учением вредным с юных дней нам стоит раз лишь напитаться, а там во всех твоих поступках и делах, каков ни будь ты на словах, а все им будешь отзываться.